Глава 22. Гутьерре никогда не было так плохо, как сейчас. Только благоразумие удерживало ее от отчаянных действий. В жизни были полосы невезений, но такой черной, как сейчас, она не могла припомнить. На ее глазах погибал Ольсен, единственный мужчина, кроме отца, на которого можно было во всем положиться. Они жили в Америке несколько месяцев, снимая маленькую квартиру на заработанные Ольсеном еще в Аргентине деньги. В квартире, кроме двух коек, обеденного стола и кухонной посуды, ничего больше не было. Ольсен шутил: «Ничего, поживем, наживем. Были бы руки и голова, остальное приложится». Приехав в Соединенные Штаты Америки, Ольсен долго искал работу, но ничего подходящего для него не было. Он запрещал Гутьерре ходить на биржу, и она подчинялась ему. Но, видя его неудачи, однажды закрыла квартиру и тоже пошла на поиски. То, что не могут иногда совершить 10 мужчин с бицепсами Геркулеса, играючи сделает одна красивая женщина. Гутьерре рано заметила влияние своей красоты на людей и использовала это довольно успешно, в отношениях с мужчинами добиваясь своей цели. Такой подлец, как Педро Зурита, мог в его положении купить девушку. Но Гутьерре, насколько могла, настолько и тянула с согласием на свадьбу. У нее были состояния мимолетной влюбленности то в одного, то в другого парня, ухаживающих за ней на праздниках. То, что она почувствовала к Ихтиандру, было для нее совершенно ново. Гутьерре сначала смутно, а затем очень ясно осознала, что любит этого малознакомого и странного парня. Она вспомнила, какое чувство опустошенности ощутила, когда спасенный Ольсеном из тюрьмы Ихтиандр крикнул, не видя ее: «Прощай, Гутьерре!». После этого она неделю не прикасалась к еде и ни о чем не могла говорить с другом. Ольсену пришлось брать обеденные перерывы, чтобы навещать девушку, но к врачам обращаться не пришлось. Он сам сумел вывести ее из депрессии. Ольсен любил Гутьерре, но понимал, что его чувство безответно. Он пытался справиться с собой и относился к девушке только по-дружески. Гутьерре поняла это и оценила. Гутьерре пришла на биржу и встала в длинную очередь, но вскоре была отозвана в сторону двумя мужчинами солидной внешности. Выяснилось, что на консервный завод в дирекцию нужна приятная молодая секретарша. Уточнив, что девушка с этой работой не знакома, старший из них заявил, что она сможет пройти курс подготовки при заводе. «Да, но у меня есть...» Гутьерре запнулась на полуслове. Она думала, как представить Ольсена. «У меня есть муж, которому тоже нужна работа». «Кто он по профессии?» Гутьерре перечислила все, чем занимался ее друг. Мужчины поговорили между собой в полголоса. «Приходите завтра на завод вместе с мужем. Вот адрес». И один из них протянул визитную карточку. Гутьерре была на седьмом небе от счастья. Как минимум, большая часть проблем была решена. Заканчивались деньги, и нужно было платить за квартиру или съезжать с нее. С повышенным настроением Гутьерре долго гуляла по городу. Когда она, наконец, вернулась домой, то увидела угрюмо сидящего Ольсена, который в ответ на ее приветствие только буркнул себе под нос: «Добрый вечер». Гутьерре не стала испытывать терпение друга и, протянув ему визитную карточку, рассказала о бирже. Счастливый Ольсен бросился обнимать девушку, но она остановила его. Наступило неловкое молчание. «Знаешь, Ольсен, я сказала, что ты мой муж». Ольсен вздохнул. «Да, но ты ведь не любишь меня?» «Прости меня, Ольсен, это так», — сказала она после продолжительного молчания. «Ну ты... хороший человек. Подожди еще немного. Я выйду за тебя замуж». Ольсен с глубокой нежностью посмотрел на Гутьерре. «А сейчас давай ужинать». Гутьерре грустно улыбнулась.